Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я ей Петру Алексеевичу говорила. Говорила? Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчерась. Усами по щеке меня щекочет и говорит: крутите свадьбу да поскорее. Почему поскорее? Да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили, быть в войне. С кем? Да... Санька только выпятил губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Князя Романа Борисовича Буйносова, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая. Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочке, разглядывая голых богов и богинь. А это чего у него? А это она что? Ой! Санька объясняла с досадой. Это мужик с коровьими ногами, сатир. Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Ой, надо бы вам все это заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих табагов. Это не прошлый год. А уж с иноземцем и танцевать не ходите. Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша. В коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти. Не повернуть. Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Призантемово младшего брата Артамошу. Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла. Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья. В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье, башмаки в пыли, низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей и ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки. Осклабился наискось. Почтеннейший Иоанн Артемьевич, сейчас Александр Данилович пожалует. Это был переводчик посольского приказа Шафиров из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно. И уж на него смотрели как на сильненького. Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым из бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов. Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти? Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич. Дела великие. Туманное ноябрьское утро, кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул: «Прочь, пошла стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифлянский рыцарь Паткуль. Вот и слава богу.